Матерь Агни-йоги. Очередная задача – понять, что внутренняя жизнь важнее и значительнее внешней. Внешнее закончится со смертью тела, а внутреннее останется. На нее и упор. Заботливо будем собирать все накапливающее знание и опыт. Не обременим себя ничем излишним и ненужным, не говоря уже о вещах вредоносных и особенно мыслях. Можно уже точно разделять все поступающее в сознание на два разряда вещей. Одни берутся с собою в путь дальний, другие отбрасываются за ненадобностью или вредностью. Груз ядовитых мыслей особенно тяжек, ведь мысли магнитны, и ядоносные мысли влекут их носителя к таким же ядозараженным слоям или сферам пространства. Зачем же брать с собою цепи, которые свяжут по рукам и ногам свободу духа?